То есть представьте, человек, который говорит слово из гнева Всевышнего Аллаха Субхана Таля, не обращая на это внимания, а самые страшные слова или самое, что больше всего вызывает гнев Всевышнего Аллаха Субхана Таля, это говорить в религии Всевышнего Аллаха Субхана Таля без знания. А что же тогда сказать о тех людях, которые преднамеренно говорят об Аллахе Субхана Таля и его религии то, о чем у них нет знания? То есть если он без намерения говорит, на 70 лет заходит в огонь, а что же сказать, если он это говорит преднамеренно? Также Всевышний Аллах Субхана Таля говорит, то есть эти аяты являются доводом к тому правилу, о котором мы сказали, «Ва иза культум фаадилю». А если же вы что-то говорите, то будьте справедливыми. Примерно такой смысл аята. Шейх Уль-Ислам Ибн Таймия рахматуллахи алей говорит, то, что суд людей должен строиться на знаниях и справедливости, и ни в коем случае не на невежестве и на несправедливости, как это положение тех людей, которые вводят в ислам новшества, то есть ахлюль-бида. Всевышний Аллах Субхана Таля говорит в Коране: «Я юхаллазина аману куну кавамина лиллях шухадая бил-кист». О те, которые уверовали, будьте стойкими ради Аллаха и справедливыми, и справедливыми. «Валя иджриманнакум шанану кавмин аля алля таадилю». И пускай вас не побуждает несправедливость народа к тому, чтобы вы не делали справедливость. Как часто в наше время многие мусульмане попадают, то есть в то, что противоречит этому аяту. Всевышний Аллах говорит, если какой-то народ несправедливый, вы не делайте эту несправедливость. В наше время некоторые мусульмане видят, что некоторые неверующие делают какое-то зло, и говорят, они делают это зло, мы тоже будем делать это зло. Нет, субханаллах, Всевышний Аллах субханаллах тебе говорит, «Валя иджриманнакум шанану кавмин аля алля таадилю». И пускай вас не побуждает несправедливость народа к тому, чтобы вы были несправедливыми. Нет, будьте справедливыми, поэтому Всевышний Аллах дальше говорит, «Иадилю, будьте справедливыми, хуа акрабу литтаква». Это ближе к богобоязненности. «Вот таку Аллаха, бойтесь Аллаха, инна Аллаху хабирум бимата амалюн». Аллах знает то, что вы делаете. Из тех вещей, которые противоречат справедливости при суде людей, это то, что некоторые люди судят людей следующим образом. То есть они судят целую группу людей, исходя из одного человека, который находится среди этих людей. То есть самый простой пример. В некой квартире живут 10 человек, ребят, требующих знаний. И среди них есть один человек, может быть, в нем есть какие-то недостатки, или же он что-то делал плохое. И кто-то со стороны, смотря на этого человека, говорит, что все в этой квартире такие. Валиязу биллях, это является несправедливостью. Точно так же, с другой стороны, когда кто-то судит одного человека, если он живет среди какого-то общества. То есть иногда некому человеку приходится жить в каком-то обществе или попасть в какое-то общество. Это общество, допустим, нехорошее, делает какие-то грехи. Ни в коем случае не суди этого конкретного человека, смотря на это общество. Ты скажи, что это общество, да, такое. Однако этот человек выведи из этого общего хукма. Также из тех вещей, которые противоречат справедливостью, а это суд при гневе или же при довольстве. Что значит при гневе или при довольстве? Иногда некоторые люди торопятся и судят других людей, их побуждает к этому гнев. То есть он из-за гнева, этот гнев побуждает его к несправедливости. Или же наоборот, он любит какого-то человека и доволен какого-то человека, каким-то человеком, и тот человек, допустим, не прав, однако любовь этого человека закрывает этому человеку глаза, то есть в суде, и он судит не по справедливости. Баракаллаху фикум, мы говорим в общем, и каждый пускай в жизни смотрит, то есть общие правила на каждый конкретный момент. Если ты когда-то в жизни судил людей, жил ли ты по этим правилам или нет. И не уподобляйся евреям, которые однажды пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и один из евреев, которого звали Кабу Ахбар, рады Аллаху анху, принял ислам. Он сказал, что не говори о том, что я принял ислам, то есть пророк Мухаммаду саллассам, до тех пор, пока не спросишь обо мне, и спрятался в доме пророка. И когда пришли евреи, пророк саллассам спросил, что вы скажете про Кабуль Ахбар? Они говорят, что это Саиду Навабну Саидина, это господин и сын нашего господина. А тогда он сказал, а что вы скажете о том, если я вам скажу, а что вы скажете, если я вам скажу, что он принял ислам? Они начали говорить, он самый худший из нас и сын самого худшего из нас. Видите, судили не по справедливости, судили исходя из своих чувств. Также из тех вещей, которые противоречат справедливости, баракаллаху фикум, а это когда ты судишь человека за некое дело, которое он сделал когда-то. То есть некий человек сделал что-то когда-то. Может быть, он сейчас, в данное время, этого уже не делает. Или же он сказал что-то когда-то. Может быть, в данный момент он уже покаялся. Не торопись, не суди, пока ты не узнаешь, остался ли он на этом, на том, на чем был. Или же он поменял свое мнение. А иногда ты можешь судить человека, может быть, он давно сделал тауба, валиязу биллях, а ты его до сих пор судишь и говоришь, что он такой-то, такой. Поэтому будьте осторожны. Также из тех великих вещей, которые побуждают к несправедливости, а это зависть, валиязу биллях. И это одно из качеств евреев. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Ам тахсудуна ан-наса аля ма атахум Аллаху мин фадли». Неужели вы завидуете людям из-за того, что Всевышний Аллах проявил им свою милость? Поэтому правило номер один, а это суд людей должен строиться, первое, на основе знания, второе, на основе справедливости. Правило номер два, баракаллаху фикум, гласит следующее, а это то, что тот, ислам которого явный, то есть если человек, ислам его явный, ни в коем случае не исчезает его ислам, если же он не сделает что-то такое, что явно выводит его из ислама. То есть, если ты видишь человека, который говорит «Ля иляха иллаллах Мухаммадун Расулюллах», так называемые, допустим, этнические мусульмане, мы все знаем, что они говорят «Ля иляха иллаллах Мухаммадун Расулюллах», мы мусульмане и так далее, правильно или неправильно? То есть они явно себя приписывают к мусульманинам, и поэтому ты ни в коем случае не имеешь права выводить его из ислама до тех пор, пока такое же явное дело он не сделает, которое противоречит его религии, противоречит исламу. Поэтому правило у нас гласит «Аль-якину ля язулю бишак». То есть глубокое убеждение не исчезает по причине сомнения. И поэтому шейх уль-ислам, рахматуллахи алейхи, ибн Таймия говорит, никто не имеет права обвинять некого мусульманина в куфре, если он ошибся, до тех пор, пока до него не дойдет довод. Так как ислам того, кто заявил о своем исламе, то есть ясен, понятен, что-то конкретный, ни в коем случае нельзя его убирать, его ислам, из-за сомнения. Однако мы можем убрать его ислам, то есть лишить, сказать то, что этот человек не является мусульманином, только после того, как до него дошла худжа. Что такое дошла худжа? Шейх Альбани, рахматуллахи алей, говорит, то, что худжа или довести до человека довод, она строится на трех вещах. Первое, на том человеке, кто доводит довод. Второе, на самом доводе. И третье, на том человеке, до которого доходит довод. И тот человек, который доносит довод, он, во-первых, должен обладать знанием. Он должен обладать широким знанием, то есть хорошим знанием о Коране, о тафсире Корана, хорошим знанием о сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И я думаю, никто в этом, то есть таким знанием, должным знанием, которое бы позволило ему судить людей, в России никто этим знанием не обладает. Если же кто-то из вас знает такого человека, скажите мне, что вот этот человек имеет право, то есть судить, потому что он именно обладает таким знанием, широким знанием Корана, тафсира аятов или же хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и слов ученых. Вторая вещь, второе условие в том, кто доносит довод, это красноречие. Мало того, что он знает довод из Корана, он должен донести этот довод должным образом. Допустим, я сейчас встречусь с неким человеком, допустим, этот человек китаец, а я не знаю китайского языка, но у меня есть знания о Коране и Сунне. И я им начну приводить далилы из Корана и Сунны на арабском языке, а он скажет по-своему, я ничего не понял. Я скажу, извини, брат, но я до тебя доводы донес, поэтому ты кафир. Разве это пойдет? То есть нет, поэтому человек должен обладать красноречием. То есть действительно он был из тех, чтобы он был из тех, кто мог донести этот довод. Третья вещь, чтобы тот довод, который он доносит, был действительно к тому месту. То есть, например, человек, допустим, делает какой-то куфр, а ты ему придешь и скажешь, допустим, он делает таваф вокруг могилы некого мертвого, а ты придешь к нему и скажешь, Всевышний Аллах сказал, «Фаман шаида минкум шахра фальясум», и тот, кто, кого постигнет из вас месяц Рамадан, пусть постится, вот это тебе мой довод, поэтому если не перестанешь делать таваф вокруг могилы, ты кафир. Разве это к месту довод? И вот поэтому в наше время очень многие мусульмане приводят довод, но не к месту. Третья вещь, баракаллаху фикум, тот, до кого доносит довод, чтобы он действительно был готов к тому, чтобы принять твой довод, чтобы он был тем, кто понимает твой довод. Потому что мы говорили, как на прошлом уроке, иногда человек, тот, до которого доносит довод, он может быть тем человеком, который отрицает тебя, то есть отрицает не тот довод, который ты до него доносишь, а отрицает тебя, как доносящего довод. Поэтому это очень важное условие в вопросе довода, то есть как до человека доходит довод. Значит, то правило, о котором мы сейчас говорим, то, что ислам человека явный, который, то есть явно человек говорит о том, что мусульманин, не может исчезнуть через какие-то сомнения. И поэтому, как говорят уляма, Всевышний Аллах Субхана Аталя запретил людям обвинять людей на основе ложи, на основе сомнений, на основе предположений. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Аталя, «Валлазина юзуна льмуминина вальмуминати бигайри мактасабу, факад ихтамалю бухтану ваисма мубина». И те, кто поносит верующих мужчин и верующих женщин незаслуженно, они взваливают на себя бремя лжи. То есть Всевышний Аллах Субхану Аталя спросит с этих людей, а как много в наше время людей, которые обвиняют направо и налево мусульман в неверии, валиязу биллях, этим самым они приносят, то есть этим самым они поносят мусульман, будь то мужчины или же женщины. Всевышний Аллах Субхану Аталя также говорит нам в Коране, «Валя такулю лиман алька иляйкум ассаляма ляста муминан». И не говори тому, кто тебе дает салям, что ты неверующий. Также пришло у нас в хадисе Усама ибн Зейда, когда он убил одного человека, и пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, что я когда поднял над ним меч, он сказал «Ля илляха Аллах», и я его убил. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он сказал «Ля илляха Аллах», и ты его убил, на что Усама ибн Зейд сказал, он сказал это, то есть боясь смерти, не от того, что он действительно уверовал. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Афаля шахакта анкальби», то есть ты открыл его сердце, «Хатта та'лима акаля хамля», чтобы узнать, сказал он это или нет, то есть действительно сердцем он это сказал или нет. Видите, то есть Усама ибн Зейд, ради Аллаху, убил на основе сомнения, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно его порицал. То есть мы видим из этого хадиса, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещает обвинять человека в куфре, неверия на основе неких сомнений. Также пришло хадису Бухари у Муслима о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Иза кали раджулю ля ахихи я кафир факад ба биха ахадухума». Если кто-нибудь скажет своему брату «Ты кафир», один из них таким становится. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ман даа раджулян биль куфри ау кали аду Аллах, валяйся казалик илля хара алейхи». Тот, кто скажет про мусульмана, про другого, кафир, или же скажет враг Аллаха, и тот не является таковым, то это вернется валия зубля на него. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, который передается от Абу Саида аль-Худари, «Ма акфара раджулюн раджулян, илля ба ахадухума биха». Если один человек обвиняет другого в куфре, один из них таком становится. «Ин кана кафиран, ва илля кафара битакфирихи». Либо же тот действительно является кафиром, если он действительно таким является, или же тот становится кафиром через свой такфир, валиязу биллях. И поэтому уляма говорят, тот, кто обвиняет человека в куфре без довода из Корана и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот сам является кафиром. И как мы говорили, то есть на прошлых уроках, то, что обвинять в куфре является правом Аллаха и его посланника, а не так, как в наше время джамаат такфир. То есть ходит, у них любимое это правило, «Ман ля ю кафир, у кафира фахуа кафир». Тот, кто на кафира не говорит «кафир», тот сам является кафиром. И потом, кого хотят, обвиняют в куфре, и потом как бы устраивают экзамен. То есть некий Абдурахман обвиняет некого Мухаммада в куфре. И потом Абдурахман приходит своему другу Абдулле и говорит, «Что ты скажешь про этого Мухаммада?» Тот говорит, «Не знаю, мне кажется, он кафир». «Да не, брат, не торопись. Ах, ты сомневаешься в ее куфре? Ты разве не знаешь, что тот, кто не скажет на кафира кафир, тот сам кафир? Тогда ты тоже кафир?» И тут пугается, говорит, «Нет, нет, я с тобой соглашаюсь». Нет, валиязу биллях, право обвинять в куфре – это только право Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, а не некого Абдурахмана, или же Абдуллы, или же Мухаммада и так далее. Нет, это только право Аллаха и его посланника. Как сказал Ибн Аль-Каим в Нунии, то есть в одном из своих стихотворений, «Аль-куфру хакку Аллахи сумма расулихи, бин наси яхбату ля би каули фуляни». Смотрите, «Аль-куфр хакку Аллахи сумма расулихи». То есть куфр – это право Аллаха, затем его посланника. биннасси, то есть чтобы на это был контекст из Корана и Сунни, язбуту ля бикаулю фуляни, а не словом какого-то человека. Манкана роббуль алямина ва абдуху кад каффарагу фазака зу куфрани. И тот, кого Господь миров и его раб, то есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обвиняет в куфре, только тот является кафиром. И поэтому мы говорили, как понимать это правило: ман ля куфру кафиран фахуа кафир. Тот, кто не обвиняет кафира, тот является сам кафиром. Как сказал об этом шейх Ислам ибн Таймия, тот, кто не называет кафиром того, кого Аллах и его посланник назвали кафиром, тот является кафиром. То есть Аллах и его посланник назвали Иблиса кафиром. И тот, кто не называет Иблиса кафиром, тот сам будет являться кафиром. Почему? Потому что он не верит Корану. Потому что он не верит Корану. То есть проявляет неверие в Корану. Этим самым он заходит в куфр. А не так, что кому вздумается, назвал кафиром, кого вздумается, а потом устраивает экзамен. Думаю, это понятно. И поэтому уляма говорят, субханаллах, очень важное правило, исходя из этого правила, как бы ведь, говорят, что ошибиться в такфире, то есть ошибиться в такфире намного лучше, чем ошибиться в исламе. То есть, если человек кафир, но ты ошибся и сказал, нет, нет, он мусульманин, это намного легче у Всевышнего Аллаха, чем ошибиться в том, что если он мусульманин, и ты назвал его, валиязу биллях, кафиром. Имам Шаукани, рахматуллахи алейхи, сказал, знай, что суд человека, мусульманина, то есть судить мусульманина в том, что он вышел из религии ислам, и ввести его в куфр ни в коем случае не пристоит мусульманину, который верит в Аллаха и в судный день. То есть нельзя мусульманину, который верит в Аллаха и в судный день, судить кого-либо, какого-то мусульманина, и обвинять его в куфре, если у него на это нету такого довода, который намного яснее, чем солнце в полдень. То есть вот представьте, солнце в полдень, безоблачная погода. То есть до того ясно это солнце видно, если у тебя такого же явного довода не будет, тогда ты не имеешь права обвинять мусульманина в куфре. А кто-то из нас сейчас может сказать, да у меня тысячи таких доводов. Субханаллах, у тебя доводы строятся на чем? На твоих страстях, на следовании твоих страстях, но ни в коем случае не на Коране и на сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Почему не на Коране и не на сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что ты невежественный и не знаешь ни Корана, ни сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и понимаешь их так, как хочется твоим страстям, а не как от тебя требует Аллах и его посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Также правило номер 3 в этом вопросе гласит о том, что мы судим людей по внешним признакам, по внешним признакам, а ни в коем случае не потому, что у него в сердце. Почему? Потому что мы не знаем то, что у него в сердце. В наше время, валлахи, от многих братьев слышишь в России, когда они обвиняют, да эти арабы все мунафики, валиязу билля. А потом этот сам брат говорит, надо против такфира воевать. Да ты самый первый такфировец. Субханаллах, ты знаешь, что у арабов в сердце, вот эти арабы-американцы вели так сделали, так сделали, так сделали, валиязу билля, обвиняют в неверии. Также обвиняет, допустим, в неверии или же в лицемерии работников духовных управлений. Если, допустим, там один такой есть, может быть, на самом деле, как ты имеешь право всех обвинять? Ты с каждым отдельно сидел, с каждым отдельным разговаривал, не каждый отдельно к тебе пришел и сказал, да, я лицемер, можешь меня лицемером называть. Поэтому, братья, будьте осторожны. Даже если увидите какие-то плохие действия от работников, допустим, духовных управлений и так далее, ни в коем случае не торопитесь с обвинением. Если он действительно такой, Всевышний Аллах субхана ва тааля сам с него за это спросит. Как мы сказали, лучше ты ошибись, лучше ты его считай мусульманином, чем ты ошибешься и будешь считать его лицемером, валиязу билля. И мы как говорим, я эти слова говорю, не защищая их, я эти слова говорю, то есть беспокоясь за вас, что вы, валиязу билля, обвиняя кого-то в лицемерии, сами лицемерами не стали. Потому что обвинять кого-то в куфре, мы сказали, что если он не такой, то ты сам становишься кафиром. Аллах субхана ва тааля сам будет спрашивать с работников этих духовных управлений, так как и каждого из нас будет спрашивать отдельно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть далиль на это правило, тот, кто молится нашу молитву и направляется к нашей кыбле и кушает наше жертвоприношение, это муслим, он является мусульманином, то есть среди нас, среди мусульман. И его, он под защитой Аллаха и его посланника. И поэтому, баракаллаху фикум, смотрите, очень важная вещь. В вопросе ислама и куфр. У нас ислам бывает двух видов. Ислам среди нас, среди людей, и ислам у Всевышнего Аллаха. Ислам среди нас, людей, и ислам у Всевышнего Аллаха. То есть среди нас, людей, тот, кто нам выявляет ислам, мы его считаем мусульманином. Может быть, даже он, Аллах субхана ва тааля, не является мусульманином. как, допустим, это положение кого? Положение мунафиков во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Они говорили о себе то, что они мусульмане, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, считал их мусульманами, и то есть обращался с ними как с мусульманами. Точно так же, баракаллаху фикум, куфр. То есть человек, которого мы можем считать кафиром, а он у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, мусульманин. Поэтому, смотрите, есть большая разница между исламом у нас и исламом у Всевышнего Аллаха, и куфром у нас, и куфром у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инни лям умар ан унакиба ан кулюбин нас». Мне не было приказано вскрывать сердца людей. То есть мы судим внешне. Человек говорит «Ля илляха илляллах», «Мухаммадан Расулла», выполняет столпы ислама. Мы судим его внешне, говорим о нем, что он мусульманин, но ни в коем случае не имеем права обвинять его в лицемерии и так далее. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как мы рассказали сегодня в хадисе Усама ибн Зейда, ругал Усама ибн Зейда и говорил: «А что ты будешь делать с «Ля илляха илляллах», с которым он придет в судный день?» То есть тебе, Усама, надо было, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имел в виду, что тебе, Усама, надо было судить внешне. Сказал «Ля илляха илляллах», все, его оставь. И поэтому имам Науи, рахматуллахи алейхи, говорит о словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Ты, говорит, скрыл его сердце, чтобы узнать, сказал он это слово или нет?» Он сказал, имам Науи, то есть в этом нам довод на известное правило, которое гласит о том, что мы судим по внешнему. Аллах, субхана таля, будет спрашивать за то, что в сердцах у людей. Также из очень важных далили в этом правиле, это хадис Мигдада ибн Асвада, ради Аллаху анху, который однажды пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: «О посланник Аллаха, что ты скажешь о том кафире, с которым я буду воевать, и он мне отрубит одну руку?» То есть представьте, кафир с мусульманином воюет и отрубает мусульманину одну руку. Затем начинает убегать, мусульманин побежал за этим кафиром, то есть представьте, руку отрубил. То есть представьте, у него какая ненависть у этого мусульманина в отношении этого кафира. И сказал: «Я принял ислам. Можно мне его убить?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет». Он говорит: «О, посланник Аллаха, как он же отрубил мою руку?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, не убивай его. Поистине, если ты его убьешь, тогда ты станешь таким, как он был до того, как ты его убьешь». Что значит эти слова? То есть до того, как он сказал «Я принял ислам», его кровь была халялем. И если ты его убьешь, твоя кровь станет халялем. А до того, как он сказал «Ислам», его кровь была халялем. После того, как он сказал «Я принял ислам», его кровь становится харамом. И поэтому, видите, явный далил пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал. То есть, и мы видим, то есть из этого хадиса нам великая, то есть польза, большая польза, то, что, братья, баракаллаху фикум, не надо судить на чувствах. Не надо судить на чувствах, как это было в Египте в 50-х годах, когда джамаат, ихвануль муслимин, у них были проблемы с правительством. И правительство сажало их, мучило их в тюрьмах и так далее. И они сказали, смотрите, что сказали. Это, говорит, так мучает только, говорит, мусульманин мусульманина так мучить не может, поэтому все они кафиры. И поэтому Саид Кот, рахматуллах алейх, всех мусульман, то есть все общества, все исламские страны, всех президентов, все правительства назвал кафирами, валиязбля. Есть ли у нас хоть один далиль в Коране, что если мусульманин мучает мусульманина, что он становится кафиром? Нет же, правильно? Этот человек, как мы сказали в хадисе, он маленький куфр, но из ислама не выходит мусульманин, который воюет с мусульманином. И также в наше время, то есть на территории бывшего Советского Союза, в некоторых республиках, допустим, работники некоторых органов, они говорят о себе «Ля илляха илляллах, Мухаммад Расулла», однако причиняют какой-то вред мусульманам. Говорят, они кафиры, поэтому. Субханаллах, смотри, тобой руководят знания или же руководят чувства? Тобой руководят чувства, тобой руководят твои эмоции. Нет, смотрите, в этом хадисе сказал Мигдад ибн Асад: «Он же отрубил мне руку, субханаллах, то есть как мне его не убить?» То есть представьте, всю в руку, всю жизнь без руки и так далее. Нет, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Если ты отрубишь, то твоя кровь станет халяль, потому что ты убил мусульманина, а кто-то убивает мусульманина, его кровь становится халялем». И еще раз говорю, я не говорю это защищая, потому что некоторые братья могут выйти из урока и скажут: «А, вот смотри, работает на органы, защищает органов и так далее». Я не говорю это защищая их, я это говорю, то есть из жалости к вам, чтобы вы, валиязу биллях, не попали в такой страшный грех. Потому что представьте, этот работник органа, даже какой бы он последний фасик не был, нечестивцев, представьте, что он мусульманин. Субханаллах, и ты убил мусульманина, будь он даже последний нечестивец, ты убил мусульманина, а Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, то есть ты попадаешь под аят, которым Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Ваман каталя мумина мутаамидан фаджазау джаханнама халидан фихи». И тот, кто убьет верующего преднамеренно, ему будет вечное наказание в аду, валиязу биллях. Разве кто-нибудь из нас хочет попасть в это наказание? Поэтому я говорю, и ученые вам об этом объясняют тоже из жалости к нам, из жалости к нам, а не защищая тех людей. То есть учтите этот вопрос, чтобы было правильное понимание. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, то есть который подтверждает это правило, известный хадис, что мне было приказано воевать с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют о том, что нет достойного поклонения никому, кроме Аллаха, и не будут совершать молитву и давать закят. И дальше пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Фаиза фаалю зальку асаму минни димагум амвалихум илля бихакки ислам». Если они будут это делать, тогда их имущество и кровь становится для меня запретным, кроме как по праву ислама. «Ва хисабухум аля Аллах». А рассчитывать их будет Аллах, субхана ва тааля. Потому что кто-то из них, может быть, сказал «Ля илляха илляллах» из-за лицемерия. «Валиязу биллях». Правило номер 4 гласит, баракаллаху фикум, то, что если у нас в исламе некое дело, или некоторая речь, или некоторые убеждения, если оно называется куфром, это не значит, что каждый, кто попал в это дело, или же сказал эту речь, или же имел эти убеждения, что он является кафиром. То есть правило, не каждый, кто делает куфр, или же ширк, или же лицемерие, становится кафиром, или же мушриком, или же лицемером. Это очень важное правило, баракаллаху фикум. И как говорят ученые, не каждый, кто попал в куфр, ширк или лицемерие, становится кафиром. И также в бида, очень важный вопрос, сюда же относится бида, что не каждый, кто попал в куфр, ширк, лицемерие или бида, является кафиром, мушриком, лицемером или же бидачиком. В наше время ты часто слышишь, многие братья говорят, которые, может быть, даже борются против джамаата такфир, говорят: «А, это бидачики, у нас там в деревне бидачики, у нас там наши деды бидачики». Субханаллах, знаешь, что хукм обвинять человека в бида, это точно так же, как обвинять человека в куфре или же обвинять в нечестии и так далее. Потому что бида – это страшный грех. Бида – это страшный грех, баракаллаху фикум. Поэтому не торопитесь обвинять людей тоже в бидате. И поэтому уляма говорят, не каждый, кто попал в куфр, или же в ширк, или же в нифак, лицемерие, или же в бида, является кафиром, или же мушриком, или же лицемером, или же бидачком. Если только в отношении этого человека не будут, то есть при обвинении этого человека не будут соблюдены все условия и не будет отсутствия запретов. То есть два вот этих слова. Обратите внимание на эти два слова, а это условия, то есть должны соответствовать определенные условия, когда ты хочешь судить человека, есть определенные условия, баракаллаху фикум. То есть при определенных условиях только можно судить человека, обвинять его в куфре, или же в ширке, или же в нифаке, или же в бидате. И также должны отсутствовать запреты. То есть какие-то вещи, которые тебе запрещают обвинять человека в этих вещах, о которых мы говорили на прошлом уроке, а это невежество, или же истолковывание, или же, допустим, принуждение и так далее. Эти вещи запрещают нам обвинять человека в каком-то грехе, баракаллаху фикум. Шейх уль-Ислам ибн Таймия говорит: «Поистине обвинение в неверии имеет условия и имеет определенные запреты, которые могут быть в отношении какого-то определенного лица». И поэтому шейх уль-Ислам ибн Таймия говорит: «Если какая-то вещь является куфром, это не обязывает нас обвинять того человека, который попал в эту вещь, обвинять его в куфре, если только не будут выполнены при суде этого человека все условия и не будут отсутствовать все запреты». И поэтому шейх уль-Ислам ибн Таймия говорит очень важный вопрос, смотрите. И на это указывает действие имама Ахмада и тех ученых, которые сказали, то есть в те времена, когда они жили, о том, что некий грех является куфром, однако, несмотря на то, что некие люди попали в то дело, о котором они сказали, что он куфр, не обвинили в куфре. То есть, что он имеет в виду? Имам Ахмад, рахматуллахи алей, имам Ахли Сунна, жил во времена человека, которого звали Маамун ибн Харун. Этот человек был халифой. Приближенный этого человека, по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, приближенными этого человека, по предопределению Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, стали муатазилиты. Один из этих муатазилитов звали его Бишр ибн Гияс аль-Мириси. Один из муатазилитов, который звали Бишр ибн Гияс аль-Мириси. Этот человек был муатазилитом, валиязу биллях. И он сделал дава этому халифе, то есть и промыл ему, как говорится, голову, промыл ему мозги и ввел, то есть сделал так, что тот человек начал иметь, то есть этот халифа начал или прислушался к мнению муатазилитов. И одно из мнений муатазилитов было таковым, что Коран не является словом Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, что Куран является созданным, и это всего лишь слово Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, валиязу биллях. Их мнение подобно мнениям в наше время, мнениям востоковедов, валиязу биллях кафиров. Имам Ахмад и другие ученые говорили о том, что тот, кто скажет, что Куран махлюк создан, тот является кафиром. И при халифе Маамун ибн Харуне, после него пришел человек, которого звали Муатасим, то есть халифа. При нем продолжилась эта фитна. То есть что за фитна?